наскоро помолиться. «Боже, не дай нам разбиться и умереть». Деловые люди напряженно выпрямились, держа пальцы на кнопках мобильников, готовые их включить. На кухне что-то упало. Кто-то натужно засмеялся. Когда они коснулись земли, девочка снова нырнула личиком в пакет. Глава 5. Над некоторыми словами и на полях Алик острым карандашом делал пометки. При свете ветроустойчивого фонаря, самую безветренную из ночей, он нота за нотой познавал музыку новой пьесы, и теперь, когда в его голове наконец-то улеглись посторонние мысли, слагал близкую к тексту подражательную песню перевода. Он не был знаком с Ласло Лазаром и знал, как тот выглядит по фотографии, вырезанной из журнала «Санди Телеграф», на которой был изображен хрупкого сложения человек с коротко подстриженными седыми волосами и большими глазами. Их зрачки поражали яркостью и глубиной. Была зима, и Лазар стоял на берегу пруда в Люксембургском саду. Алик частенько забредал туда во время своих одиноких прогулок. В тот год, который провел за границей в университетском городке. Но особый флёр снимку придавал сверток, который Лазар держал в руках, прижимая к серому пальто. Может, книга или что-нибудь из ближайшей кондитерской, воскресный торт, например. Но из-за этого свертка вид у него был немного конспираторский, как у анархиста XIX века, который направляется подложить бомбу в редакцию реакционной газеты. Это вместе с глуповатым заголовком «В молодости Лазар умел держать в руках автомат» утвердило Алика во мнении, что драматург был романтическим героем, с таинственным, полным опасностей прошлым, какого у него самого никогда не было и не будет. Миллионы людей отдали жизни за то, чтобы мир стал таким, каким его знал Алик. Это ему повторяли в школе каждое поминальное воскресенье, перед тем, как протрубит горн, и шеренги мальчишек замрут в молчании. Их уже не попросят сыграть свою роль, потому что это сделали за них другие. Другие положили свою жизнь, как покровы из парчи и шелка на алтарь свободы, чтобы, по крайней мере, в Англии диссидентов не увозили по ночам в камеры пыток. И старушка-демократия могла и дальше мирно дремать после обеда. И в этом было великое достижение, триумф, потому что не было человека, который не знал бы, потому что видел сам или по рассказам, что война — это ад. Он дважды, один раз по телевизору, другой по видео, смотрел документальный сериал «Воюющий мир», в котором Лоуренс Оливье рассказывал об ужасах русского фронта, Хиросимы, концлагерей. В более современных примерах тоже не было недостатка. Иран и Ирак, Афганистан, Чечня, бесконечные войны в Восточной и Центральной Африке, войны, подобные буре в пустыне, которые велись с хрестоматийной жестокостью, сопровождаемые пресс-конференциями и выступлениями генералов из Центрального штаба, войны, полные неописуемого кровопролития, в которых сосед убивал соседа, как те, что с таким трудом прекратились в Хорватии и Боснии. Война так и осталась основополагающим занятием для огромной части земного шара. Но Алик жил в Англии и наблюдал эти бросающие в дрожь бесконечные картины насилия, от которых жителям всей Британии хотелось блевать с безопасного расстояния в воскресных выпусках новостей. И он понимал, что должен быть за это благодарен. Его расстраивало, что люди гибнут в дорожных авариях. Когда торговец рыбой при нем начинал чистить свой товар, к горлу у него подкатывала тошнота. Он был изнежен и постоянно простужался. Его линии фронта стали те 4 года, что он проработал учителем французского в государственной школе в южной части Лондона. В конце срока, в один особенно черный вторник вскоре после рождественских каникул, он просто сбежал. Но он так и не освободился полностью от наивной мечты, в которой сражался на баррикадах плечом к плечу с таким человеком, как Ласло Лазар, или бежал под огнедышащим небом вместе с дедушкой Уилкоксом, вынося с поля боя истекающего кровью товарища. Было до смешного обидно сознавать, что у него никогда не будет фотографии, на которой он стоял бы, исполненный достоинства, на Туттингхэм-Коммон.